Глава пятая. Айсберг. Адальхард напомнил мне огромного ледяного истукана в тот миг, когда я призналась ему. Большой, холодный, опасный, с колоссальным напряжением, скрытым внутри. Кажется, я даже слышала, как где-то в глубине него затрещал лед. Но, как и айсберг, дракон оставался недвижим и грозен и глядел куда-то сквозь меня. А я тонула. Тонуло в чернеющей мгле его глаз. Сердце сбивчиво колотилось в груди, дыхание сделалось рваным и частым. «Сейчас задохнусь. Скажи же что-нибудь, Роберт. Не молчи». Адальхард отмер, медленно поднес бокал к губам и опрокинул в рот содержимое без остатка. Развернулся к столу и оперся на него кулаками, издав сдавленное рычание. Отчаянное, разъяренное. «Я...» Сделала глубокий вдох, решаясь начать рассказ, но в горле вырос ком. Очень сложно говорить с чужой спиной. В гнетущей тишине послышался скрип пола и шаркающие шаги за дверью. Через мгновение постучались. «Лорд Адальхард, это вы?» — раздался тихий и заспанный голос женщины. «Войди, Терин», — громко приказал дракон. А у меня чуть сердце не остановилось от низкой, будоражащей хрипоты его голоса. Лучше бы на меня прикрикнул, а не на бедную прислугу. Но меня он словно в упор не замечал. В комнату вошла полноватая женщина лет 40 в скромном темном платье и волосами, убранными под чепчик. В руках ее горела переносная лампа. «Доброй ночи, лорд, леди!» Присела в почтительном поклоне женщина, подергивая бровями, явно борясь с желанием зевнуть. «Вы так неожиданно явились! Ночью!» Анхер вышел обнюхать гостью, а та потянулась ласковой рукой к его лохматой голове. «Привет, Анхер, я тоже рада тебя видеть», — улыбнулась Терин. «А на меня, значит, рычали. Ну-ну, Анхер, возьму я тебя еще с собой на выезд. Не дождешься». «Вам подать ужин, мой лорд», — проговорила женщина, поглаживая пса. «Приготовить купальню, застелить новое белье в покоях». «Приготовь комнату для принцессы Валери. «Иди спать, Терин», — прозвучал стальной голос Адальхарта. «Комнату для меня? Значит, сегодня я буду жить. И буду ночевать не в казематах, а в постели. Что ж, это прекраснейшая новость. Как мало нужно для счастья женщине». Волна облегчения прокатилась по нутру, и я потерлась носом о подрагивающего в безмятежном сне котенка, который беспечно растянулся у меня на груди. «Слушаюсь, мой лорд». Терин поклонилась мне и Роберту и упорхнула за дверь. Я слышала ее удаляющиеся шаги, но вдруг резко все стихло. Адальхард сделал короткий взмах рукой, и над головой сгустился купол, сотканный из тьмы. Она клубилась и переливалась, отделив нас с Робертом и его письменным столом от остальной комнаты. Даже Анхар остался снаружи и взволнованно закрутил мохнатыми щеками. Наступила совершенная тишина, в которой я слышала, как бьется о ребра мое измученное сердце, как шумно дышит дракон и как тугой узел страха со скрежетом сжимает мое нутро. «Что это?» — вздрогнула я. «Полог тишины. Садись», — Адальхард указал на кресло. Голос его прозвучал холоднее стали, и я просто не смогла пошевелиться, медитативно поглаживая пушистые лапки котенка. По-хозяйски пройдя за стол, Адальхард уселся в скрипнувшее под ним кожаное кресло, небрежно вынул из внутреннего кармана мундира сигару и, прикурив от лампы, сунул в рот. «Надеюсь, ты не против», — хрипло проговорил он и взглядом приказал сесть в кресло. Я осторожно опустилась на самый краешек и помотала головой. «Не против». Роберт пронзил меня налитым густой тьмой взглядом, и я почувствовала себя словно на допросе на пресловутой Лубянке. «Теперь рассказывай все, Лера», — проговорил он и выпустил сизый и горько-перечный дым, без отрыва глядя мне в глаза.